Глава 9. «Ну вот чего ты злишься?» «Злюсь! О-о-о!» Протянула я и остановилась, чтобы взглянуть на него. «Да я в ярости!» «Мы не знаем, о чем писал ей дед, и не знаем, что она ответила, а ты уже делаешь из нее убийцу!» Его слова должны были меня успокоить, просто обязаны были, но я не хотела успокаиваться. Мать, если и не знала, но могла догадываться о причине, почему ей писал дед. Не писал же он ей каждый месяц, в конце концов. И не имея сил справиться со злостью, я снова продолжила хождение по комнате, пытаясь унять свои мысли. Сомневаюсь, что он спрашивал, как мы поживаем, без уточнения, что ему нужен ковен для изгнания. Прошипела я и скривилась, взглянув на лес. «Вспомни, что говорила Нобеле. У них с бабкой договор», — снова напомнил ворон. «Все так, все именно так. Но что-то здесь мне совсем не нравилось». «Может и так. Но она могла помочь, не приезжая». «Сначала найди доказательства, а потом уже обвиняй». Я остановилась, глубоко дыша, и взглянула на ворона. Он продолжал сидеть на столе, буравя меня взглядом. Тьма. Он был прав. Но тьма. На глаза еще немного, и навернутся слезы. Мать не могла так поступить. Не должна была. Но и ссылать меня. Закрыв лицо руками, я глубоко вдохнула. Фабиан прав. Нельзя паниковать и заранее злиться. Обвинить мать в предательстве я еще успею. А сейчас стоит разобрать его бумаги, взглянуть на книги и, возможно, понять, что можно сделать белым, чтобы изгнать эльфа. «Видимо, библиотека отменяется», — прошептала я уже более спокойно, опуская руки. «Какой в ней был смысл, если ты даже не знаешь, с чего начать?» — хмыкнул Фабиан. «Зато теперь знаю», — буркнула я. «Надо разобрать его наработки. По крайней мере, будет ясно, до каких идей дед уже доходил». Фаб промолчал, хотя я уже была почти готова к новым поучениям или колкости. Взяв первый лист, я вздохнула. Работы будет много. Но не через час, не через два не было никаких идей о том, как же победить этого эльфа без потери кучи жизней. Даже с моими теоретическими знаниями первого курса боевой магии я понимала, дед не сумел найти хоть какую-то лазейку. Да и половина идей скорее сводилась к началу боя, а точнее, как схватить чудовище. Вот только даже это, оказывается, было под вопросом. И что самое жуткое, это давало понять, дед, видимо, считал, что здесь и правда были те, кто может сделать эльфа еще сильнее, и он сумеет покинуть круг вызова. Сглотнув, я тряхнула головой. Новой паники мне не нужно. стоит проветрить голову. Но, откинувшись на стуле, я, нахмурившись, взглянула на окно. Еще немного и начнет темнеть. Выходить снова в ночь не хотелось. Да и ворон, видимо, не собирался на охоту. А потому можно и не бояться гнетущего ощущения. «Вивиан!» Позвал меня Фаб, и я повернулась к нему. «Ты не слышала?» Непонимающе нахмурившись, я уже хотела уточнить, что именно, как до меня дошел стук. «О, боги! Я так задумалась!» Ничего не ответив ворону, я ринулась вниз. «О, дорогая, ты спала!» Тут же задала вопрос миссис Нобели. Стоило мне открыть ей дверь. Я улыбнулась женщине. Она все же не забыла, что обещала зайти. И от этого почему-то стало тепло на душе. Хоть кто-то здесь, помимо Фаба, пытается помочь мне. «Доброго дня, мадам!» Кивнула я ей, закрывая за ней дверь. «Я не спала. Просто не слышала стука». «О, совсем как Маркези!» Рассмеялась она, уже проходя по-хозяйски в гостиную. Порой приходилось кричать ему в окна. «Девочка, ты еще не зажгла камин!» Хмыкнув, я подошла к камину, пока женщина располагалась на диване. С одной стороны, она была права, но я напрочь забыла об этом. Это, видимо, еще хорошо, что она не знала, что я еще и забыла пообедать. «А я пришла не просто так». Улыбнулась мне Нобели, когда я села рядом с ней. «Я встретила утром Ламберти, и, оказывается, им нужен человек, знакомый с магическими книгами». Я нахмурилась, не понимая, почему эта фамилия мне знакома. «С книгами. Библиотека». «Я верно понимаю, что работа в библиотеке?» Осторожно переспросила я. Нобели еще шире улыбнулась, кивая. А вот я нахмурилась. Не знаю, как в Словисии, а вот у нас для работы с магическими книгами все равно требовалась лицензия. Да и работа была, мягко говоря, весьма тяжелая. Магические книги имели свой характер, и порой было легче договориться с автором-магом, чем с его книгой. А если учесть, что платили за эту работу мало, как-то не особо хотелось прыгать на такую возможность и хватать ее за хвост. «А других вариантов совсем нет?» Уточнила я. Не хотелось обижать жену нотариуса, но... «Вивиан!» Вздохнула она, уже совсем не улыбаясь и смотря на меня слишком серьезно. «Я была бы рада тебе помочь и даже взять тебя к себе в магазин. Но сейчас наступает зима. У нас не будет большой выручки. А значит, зарплата будет даже меньше, чем в библиотеке. На таможню ты вряд ли сможешь выезжать, пока здесь орудует эльф. Значит, работа лишь в городе. Есть вариант, чтобы тебе платил бургомистр, пока тут есть эльф. Но...» Я вздрогнула, понимая, что даже не задумывалась об этом. «Это же шикарная идея! Пусть платят мне за все эти беды!» «Но...» «Почему она сказала «но»?» «Но...» Неожиданно спросил Фабиан. «С каких пор он тут?» «Хотя договор уже подготовлен», прошептала мадам, скривившись. «Все равно попробуй завтра намекнуть об этом. Но, учитывая долг Маркези, я боюсь, тебе откажут». «Долг? Боги! А я уже и позабыла, что меня поставили в угол вовсе не от ситуации с эльфом. Что же, видимо, для меня все не могло так просто закончиться. Да и городок ведь был довольно маленький, практически у границ. Если здесь и были нужны люди, то, видимо, только маги. И то, пока здесь под боком, такая проблема. «Я еще поищу, дорогая», — проговорила Нобеле, погладив меня по плечу. «Кто знает, может, завтра я предложу тебе что-то получше?» Но почему-то в эти слова уже не так верилось. Несмотря на это, я натянула улыбку и попыталась сделать вид, что все в порядке. Стук в дверь под утро не просто раздражал. Он злил. И я отказывалась идти вниз, предполагая, кто это мог быть. Но уж явно не мадам Нобеле. А остальные пусть отправляются в тьму. Хотя ладно, секретарша Нобеле меня печеньем угостила. Но она и не будет будить меня. «Открой уже! Там принц тебе еще одного кандидата в мужья привел!» — проворчал Фабиан, взметнувшийся над головой. «Что?» Я села на кровати, удивленно смотря на него. «С мужчиной он, говорю!» Ворон опустился на ближайшую подушку и кивнул на улицу. «А вот это интересно!» Поэтому, наскоро накинув халат, я все же поспешила вниз. Распахнув двери, я сразу получила недовольный взгляд высочества. Но он был не столь интересен, как стоящий рядом с ним маг. Я удивленно подняла бровь. «Вы до сих пор спите, Вивиан?» — задал вопрос принц, но я разглядывала рыжего кота, сидящего у ног статного мужчины. «И спала бы, если бы не вы», — протянула я, даже не глядя на него. «Хотя делось бы», — проворчал Илар. «С чего бы мне чувствовать себя неуютно? Он-то меня уже в халате видел. Или мне что, надо сильно мучиться от их мнения, что халат мужской? Так простите, не с меня спрос, что крупный багаж в дилижансе платный. Я и так брала себе самый минимум. А это полезные книги, белье, зелья и амулеты». «Ничего страшного, Элар», — хмыкнул на заявление маг и протянул мне руку. «Диас, надеюсь, мы сработаемся». Становится все еще интереснее. «Кир!» — кивнул неожиданно кот. «Мы можем пройти внутрь. Тут довольно прохладно, чтобы продолжать знакомство». Отойдя в сторону, я показала рукой направление, и принц первым прошел в гостиную и даже сел на диван без приглашения. Я лишь сощурилась, но промолчала. «Тоже мне хозяин дома. Мы еще посмотрим, кому он в итоге достанется». «Где ваш помощник?» — поинтересовался маг, оглядываясь. А я тут же нахмурилась. Блондины мне всегда доверия совсем не придавали. А тут их было все же намного больше, учитывая земли. И хотя вид был у этого весьма доброжелательный, вопрос про помощника насторожил. И совсем не кстати Фабиан влетел к нам и сел на каминную полку, уставившись на гостей. «Чудесно!» — улыбнулся Диас, а я еще больше нахмурилась. «Я так понимаю, вы Фабиан?» «Да, его так зовут», — вместо ворона ответила я, но тут же была перебита. «Мы знаем, что он говорит», — проговорил кот, а я проскрипела зубами, взглянув на принца. «Конечно, знаете», — прошипела я, скрестив руки на груди и переведя взгляд на мага. «Так о какой работе вы говорите?» «Изгнание эльфа, конечно», — улыбнулся снова он. «Я хотел еще вчера порадовать вас, что нашел нам еще помощь», — заговорил Илар, будто пытаясь оправдаться. «Но не было времени. Диас сумел прибыть рано утром и теперь останется в городе, пока мы не добьемся изгнания». «А где же вы были раньше?» — хмыкнула я, изогнув бровь. «Значит, как тут появились как минимум две магички, этот маг решил появиться на белом, то есть на своем рыжем коте, и спасти всех от беды?» «Я был в другом королевстве и вернулся только 2 дня назад», — ответил мужчина и откинулся на спинку, сощурившись и оглядывая меня. «А вы, видимо, еще не в таком отчаянии, о котором говорил мне Илар». «Он называет принца по имени? Это в каких же они отношениях? И где он был? Почему не сказал название?» Я, сощурившись, перевела взгляд на принца и обратно. «Видят боги, они и правда обязаны мне платить за все, что мне приходится чувствовать в этой Слависии». «Отчаяние — плохой помощник», — проговорил вместо меня Фабиан. «Он приехал, как только смог, Вивиан». Снова влез в разговор принц, и я хмыкнула. «Ну да, только смог. Подумаешь, прошло несколько месяцев, и мой дед успел умереть. И это будучи в хороших отношениях с принцем, не станет же он позволять фамильярничать кому-то незнакомому». Не кстати вспомнилась блондинка, но думать о ней сейчас желания не было. «Итак, вы будете помогать изгнать эльфа?» «Как?» — поинтересовалась я. «Не имею ни малейшего представления». Диас расплылся снова в улыбке, будто сказал хорошую шутку. Только вот юмор этот был мне незнаком. Я вообще плохо понимала шутки безумцев. «Вы полукровка?» — осторожно уточнил Фабиан, и я удивленно подняла бровь. «Он наполовину темный?» «Да, но, если честно, темные силы не практиковал», — кивнул маг. «Но уверен, что смогу быстро освоить нужный ритуал». «Ритуал изгнания довольно сложен», — нехотя проворчала я, отворачиваясь. «По сути, это была высокая магия. И только для старшекурсников. Да и то давали лишь теорию. Практика могла быть лишь после 3 лет службы на границах. И вот это было большой проблемой, о которой пока ни принц, ни, видимо, маг не знали. Я не была осведомлена даже о теории этого ритуала. Лишь выпроводив принца и мага, который согласился зайти после обеда и уже попробовать изучить магию друг друга, я попыталась спокойно вздохнуть, присев на диван. Надо было собираться в контору Нобеле для подписания контракта. Принц должен был быть там. И, по идее, я смогу не так неловко себя чувствовать от того, что потребую денег за это все. С другой стороны, Узнай он, что ритуал для меня такая же загадка, как изгнать эльфа. Вряд ли он обрадуется, что должен мне платить. Но что взять с темной ведьмы, так? О чем таком задумалась? Поинтересовался Фабиан, явно внимательно смотря на меня уже долгое время. О том, что я должна изгнать эльфа, но даже не представляю, как это делать. Покачала головой я. Фабиан подозрительно молчал, и я сощурилась, взглянув на него. «Я помогу», — проворчал неожиданно он. Даже просить не пришлось. «Серьезно? С чего такая доброта?» Все же спросила я. «В записях твоего деда мало полезного». Он смотрел в окно на город и тяжко вздохнул. «Нам придется попытаться сделать ковен из полукровок. А значит, тебе надо знать, что делать». Мне совсем не понравились его слова. Ведь это значило, что я должна буду участвовать.